Разбегание галактик. Развитие спектроскопии привело к удивительному открытию. Было обнаружено, что Вселенная не статична, а находится в состоянии расширения. Революционное значение этого открытия трудно переоценить. Даже Эйнштейн в своих первых работах по теории гравитации отвергал возможность расширения Вселенной. Чтобы понять, как был получен этот удивительный результат, обратимся к методу, с помощью которого можно измерять скорость источника света. Скорость света, конечно, она составляет около 300 тысяч километров в секунду и постоянно в вакууме. Свет, излучаемый движущейся звездой, распространяется с той же скоростью, что и свет от неподвижной звезды. Это свойство света легло в основу специальной теории относительности, из которой следует, что никакой материальный объект не может двигаться быстрее света. Постоянство скорости света астрономы непосредственно обнаруживают, изучая двойные звезды, то есть пары звезд, движущихся по близким орбитам. В некоторых двойных системах через равные интервалы времени одна звезда заслоняет другую, происходит затмение. Можно измерить время начала затмения, когда затмеваемая звезда удаляется от Земли, и время окончания затмения, когда звезда выходит из тени своего компаньона, двигаясь к Земле. Измеряя продолжительность затмения, мы можем определить, распространялся ли свет медленнее в начале затмения, чем в его конце. Ничего подобного обнаружено не было. Начало и конец затмения совершенно одинаковы по своей продолжительности, откуда делается вывод, что скорость света не зависит от движения излучающих звезды. Тем не менее, исследуя спектр света от звезды, можно определить, движется звезда к Земле или от нее. Когда свет удаляющейся звезды достигает телескопа, звезда находится несколько дальше от Земли, чем в момент, когда этот свет покинул звезду. Страница 54. Конечно, звезда излучает свет непрерывно, но мы можем представить себе распространение света в виде волн, которые фактически соответствуют бесконечно малым импульсам электромагнитного излучения, которым является свет. Предположим, что в течение некоторого промежутка времени звезда излучает свет с определенной длиной волны. Частота излучения волн источником видимого света так велика, около 10-15 степени волн в секунду, что глаз воспринимает излучение как непрерывное. При такой высокой частоте расстояние между импульсами излучения, следующими один за другим, то есть длина волны, очень мало. Названная цифра соответствует голубому цвету. Самой большой длиной волны в видимом диапазоне обладает красный свет. Звезда излучает с определенной длиной волны лямбда. К моменту достижения Земли эти волны проходят большее расстояние, так как звезда все время удаляется от Земли. Другими словами, длина волны света, которую измеряет астроном, больше излучаемой длины волны лямбда. Таким образом, свет испытывает смещение в сторону более длинных волн, иначе говоря, мы наблюдаем так называемое красное смещение. Следовательно, спектральные линии звезды, удаляющиеся от звезды, будут соответствовать большим длинным волн по сравнению со спектральными линиями покоящейся звезды. Рисунок 22. Поскольку ожидаемая длина волны света от неподвижной звезды точно известна, мы можем определить, движутся отдаленные звезды от нас или к нам и с какой скоростью. Красное смещение относительно увеличения длины волны прямо пропорционально скорости звезды. Эту зависимость можно выразить количественно. Относительно увеличение длины волны по сравнению с длиной волны света в момент излучения равно отношению скорости удаления звезды к скорости света. Если бы наблюдаемая длина волны уменьшалась, а не увеличивалась, то мы наблюдали бы голубое смещение. Аналогично красному смещению, голубое смещение – это относительное уменьшение длины волны света, испускаемого приближающимся источником, по сравнению с длиной волны света от неподвижного источника. Величина голубого смещения равна скорости движения приближающегося источника, деленной на скорость света. Эти соотношения должны быть видоизменены, когда скорость источника становится значительной, приближаясь к скорости света, поскольку в этом случае смещение спектра излучающего объекта в голубую или красную сторону должно в действительности неограниченно возрастать. Однако, эти соотношения, как правило, справедливы для света, испущенного звездами и галактиками. Изменение длины волны света в результате движения источника света называют эффектом Доплера. Этот эффект аналогичен эффекту, с которым мы сталкиваемся, слушая свисток поезда. В зависимости от того, приближается поезд или удаляется, высота звука соответственно повышается или понижается. Примечание диктора. Далее на странице 55 следует рисунок 22. Эффект Доплера. Эффект Доплера применим к любому движущемуся источнику излучения, включая источники звуковых и световых волн. Когда звезда покоится, а расстояние между последовательными волновыми фронтами или длина волны света, измеренная телескопом, совпадает с длиной волны света, испущенного звездой. Если звезда приближается к Земле, б, то к моменту, когда световые волны достигают телескопа, они сжимаются и длина волны уменьшается, то есть смещается в голубую область спектра относительно длины волны, испускаемой неподвижной звездой. И наоборот, быстрое движение звезды в направлении от Земли, В, приводит к удлинению волны, то есть к смещению спектральных линий в красную область. Конец примечания диктора. Если мы в состоянии точно измерить длину волны света, то мы можем определить как направление, так и скорость движения звезды. Фотографические снимки спектров ближайших звезд позволяют определить длину волны с точностью до 1/10 ангстрем. Таким образом, астроном имеет возможность определить скорости звезд, которые по порядку величины равны скорости света, умноженной на отношение 0,1 ангстрем к длине волны видимого света, около 5000 ангстрем, что составляет скорость около 6 км в секунду. Страница 56. Теперь мы можем понять и причину уширения спектральных линий. В результате движения атомов, образующих звезду, длина волны каждой линии смещается либо в голубую, либо в красную часть спектра, поэтому случайное движение атомов, которое, как мы знаем, происходит в горячем газе, приводит к уширению каждой спектральной линии. Линии поглощения обусловлены сравнительно холодным газом, и поэтому они гораздо уже, чем линии излучения. Спектр обычной звезды содержит многочисленные линии, испускаемые различными элементами, входящими в состав звезды, включая водород, гелий, натрий, кальций, углерод, азот, кислород и железо. Измерение сдвигов этих спектральных линий для многих звезд позволило установить, что наша галактика вращается в пространстве подобно гигантскому колесу. Солнце и множество звезд в Млечном пути обращается вокруг центра галактики со скоростью более 200 км в секунду. В ближайшей окрестности Солнца мы не замечаем таких больших скоростей у большинства ближайших звезд, так как они движутся вместе с Солнцем. Эти звезды, обладающие малой скоростью, составляют часть галактического диска, который включает яркие области Млечного Пути. В окрестности Солнца есть также звезды, обладающие большой скоростью. Они образуют население более медленно вращающегося галактического гала. Относительно наших звездных соседей, Солнце движется в направлении созвездия Веги с умеренной скоростью, составляющей всего лишь 20 км в секунду. Для сравнения заметим, что вторая космическая скорость, которую необходимо сообщить космическому аппарату, чтобы он покинул Землю, равна 11 км в секунду. Земля вращается вокруг Солнца со средней скоростью 30 км в секунду. Свет от галактик разлагается с помощью спектрографа на совокупность спектров многочисленных звезд. Разрешить отдельные звезды, фотографически или спектрографически, удается очень редко, за исключением очень ярких звезд в ряде ближайших галактик. Галактика Андромеды состоит из 300 миллиардов звезд, которые вносят вклад в ее светимость. Несмотря на то, что сюда входят самые различные типы звезд с разными спектрами, мы можем различить четкие спектральные линии, позволяющие измерить скорость галактик. Движение звезд в далекой галактике создают сложный спектр, спектральные линии которого уширяются еще больше. Если в движении звезд имеется некоторая упорядоченность, обусловленная вращением галактики, то это проявляется в виде асимметричной формы спектральных линий. Примечание диктора. Далее на странице 57 следует рисунок 23, спектр галактик. Здесь представлены фотографии из спектра галактик в нескольких богатых скоплениях. Скопления лежат в широком интервале расстояния от близких Дева до очень далеких Гидра. Наиболее заметные линии поглощения указаны стрелками. Эти так называемые H и K линии обусловлены поглощением в кальции. Линии в спектрах скоплений гораздо шире линий в спектрах отдельных звезд. Это связано с движениями звезд в пределах каждой из галактик. По мере увеличения расстояния до скоплений, линия поглощения все более смещается в красную область спектра. Это красное смещение обусловлено эффектом Доплера и может быть выражено через относительную скорость удаления скопления. На рисунке скорость разбегания галактик. Обнаружено, что скорость удаления растет линейно с увеличением расстояния до скоплений. Конец примечания диктора. Если подавляющее большинство звезд с одной стороны галактически движется в направлении Земли, то спектральные линии, излучаемые этими звездами, будут иметь преимущественно голубое смещение. Спектральные линии в свете звезд с противоположной стороны галактики будут иметь красное смещение, так как из-за вращения галактики они движутся главным образом от Земли. В результате наблюдается голубое смещение света, приходящего с одной стороны галактики, и красное смещение света, приходящего с противоположной стороны галактики. Если щель спектрографа ориентировать вдоль главной оси галактики, то сложные спектральные линии становятся асимметричными. Скорость вращения галактики можно определить по асимметрии спектральных линий. Таким образом, было установлено, что галактика Андромеды и многие другие спиральные галактики вращаются приблизительно с такой же скоростью, что и наш Млечный Путь. Во втором десятилетии 20 века Веста Мелвин Слафер и другие астрономы обнаружили, что почти все наиболее далекие галактики удаляются от Млечного Пути. Позже Эдвин Хаббл установил, что скорость удаления галактики прямо пропорциональна расстоянию до нее. Чем больше расстояние до галактики, тем больше ее видимая скорость. Рисунок 23. Спектры удаленных галактик, как правило, имеют красное смещение. По величине красного смещения мы можем определить скорости, с которыми галактики удаляются от нас. Исключение составляет галактика Андромеды, которая движется в направлении Млечного Пути со скоростью около 50 км в секунду. Только малая группа близких систем, таких как галактика Андромеды, не удаляется от Млечного Пути, причем они обладают относительно небольшими скоростями. Хаббл считал, что наблюдаемые галактики входят в состав расширяющейся метагалактики. На глобальное космическое расширение накладывается небольшая составляющая беспорядочного движения. Движение галактик аналогично движениям волн в океане. В основном движении океана главную роль играют приливы, но происходят также и некоторые беспорядочные движения. На рисунке 24 показано движение различных видов, которые определяют ориентацию Земли в пространстве. Зависимость между скоростью удаления галактик и расстоянием до них называют законом Хаббла, который гласит, что скорость удаления равна расстоянию, умноженному на некоторую величину h, называемую постоянной Хабблом. Величину постоянной h определяют из измерений скоростей удаления галактик, расстояние до которых оценивается каким-то другим независимым способом, например, по размеру самой яркой газовой туманности. По оценкам астрономов, величина h приблизительно равна 15 км в секунду на миллион световых лет, то есть удаленная галактика, находящаяся на расстоянии миллион световых лет, движется от нас со скоростью 15 км в секунду. Примечание диктора. Далее на странице 59 следует рисунок 24, наша космологическая система отсчета. Согласно астроному Вукулеру, галактики внутри и вокруг скопления Дева составляют систему, называемую местным сверхскоплением. Эта система простирается на расстоянии примерно в 50 миллионов световых лет и имеет уплощенное распределение галактик с результирующей скоростью вращения около 400 км в секунду, что составляет почти 50% от хаббловской скорости разбегания галактик на том расстоянии, на котором находится скопление Дева. Даже за пределами местного сверхскопления возможны крупномасштабные неоднородности в распределении галактик. Согласно американским астрономам Рубин и Форду, такая неоднородность должна простираться на расстояние около 400 миллионов световых лет. Подобное предположение основывается на том, что скорости убегания далеких галактик оказываются различными в различных направлениях. Однако, отклонение от крупномасштабной однородности не превышает примерно 10% от хабловской скорости разбегания. Что касается больших масштабов, то здесь астрономические данные указывают на изотропию пространства. И по измерениям микроволнового фонового излучения, полная скорость нашей галактики относительно космологической системы отсчета составляет около 6000 км в секунду. Согласно измерениям, реальная скорость Земли относительно фонового излучения составляет всего лишь 390 км в секунду. Если учесть движение Земли вокруг Солнца 30 км в секунду, Солнце вокруг центра галактики 250 км в секунду и галактики Млечный Путь по направлению к галактике Андромеды к местной группе галактик 100 км в секунду, то получается более высокая скорость, приведенная выше. Конец примечания диктора. Страница 60. Некоторые весьма авторитетные астрономы утверждают, что в действительности величина H в два раза выше названной здесь, но в нашем последующем изложении мы примем меньшее значение H. Причины этого станут ясны при обсуждении возраста Вселенной. Подобные разногласия в оценке величины H, вероятно, трудно будет устранить, пока в космос не будет запущен большой оптический телескоп. Его запуск планируется осуществить в середине 80-х годов. Величина скорости расширения, первоначально полученная Хабблом, была в 10 раз больше ныне принятого ее значения. Таким образом, при оценке скорости Хаббл ошибся ненамного, но его оценки расстояний были сильно занижены. Наблюдаемая Вселенная гораздо больше, чем считал Хаббл. Галактики, входящие в ближайшее к нам богатое скопление в созвездии Дева, удалены от нас на 60 миллионов световых лет. По грубым оценкам, скорость их удаления равна 1000 км в секунду, то есть составляет 0,003 скорости света. Расширение, установленное Хабблом, наблюдается на все больших расстояниях, при которых скорость удаления галактик составляет 1/3 и даже более от скорости света. Эти галактики удалены более чем на 5 миллиардов световых лет.